Дунк никогда еще не чувствовал себя таким одиноким, как в тот миг, когда вышел из ворот Эшвардского замка, и решетка со скрежетом закрылась за ним. Шел легкий дождь, мягкий, как роса, но Дунка от него пробирала дрожь. За рекой светились яркими красками те немногие шатры, где еще горел огонь. Время по расчету Дунка перевалило за полночь. Через несколько часов придет рассвет, а с ним и смерть. Ему вернули меч и серебро. Но Дунк перешел через брод в самом мрачном настроении. Может, они думают, что он сядет на коня и сбежит? Он мог бы, если бы захотел. На этом его рыцарству, конечно, настал бы конец. Он превратился бы в человека вне закона, и, наконец, какой-нибудь лорд схватил бы его и отсек ему голову. Лучше уж умереть рыцарем, чем жить отверженным. Твердил себе Дунк. Мокрый до колен, он побрел через пустое турнирное поле. В большинстве шатров было темно, их хозяева давно спали. Но кое-где еще горели свечи. Из одной палатки слышались тихие стоны и вскрикивания. А вот ему, видно, суждено умереть, так и не познав женщины. Потом фыркнула лошадь, и Дунк почему-то сразу понял, что это Гром. Он пустился бегом, и точно, Гром вместе с Каштанкой стояли привязанные у круглого шатра, откуда шел мягкий золотистый свет. Намокший флаг вяло свисал с шеста, но Дунк все-таки различил на нем темный круг фасовейского яблока. Это была как надежда.